Бабушка пошла с ними, не переставая плакать. Около кареты скорой помощи сидела похожая на нее телосложением дама, тоже плачущая, монументальная фигура в черном бархате, расшитом бисером. Они переглянулись и одновременно испустили два диких возгласа «Мэри! Маргарет!» и два гигантских бисерных бюста прильнули друг к другу. Глава пятая. Размышляя о том, что доставляло мне в детстве наибольшее удовольствие, я склоняюсь к мнению, что твердое первенство принадлежало обручу. Этой самой простой игрушке, которая стоила сколько? 6 пенсов, шиллинг, никак не больше. И какое неоценимое облегчение для родителей, нянь и слуг. В погожий день Агата идет в сад играть с обручем, и все могут быть совершенно спокойны и свободны, вплоть до следующей трапезы, или, точнее говоря, до момента, когда даст о себе знать голод. Обруч по очереди превращался в коня, морское чудовище и железную дорогу. Гоняя обруч по тропинкам сада, я становилась то странствующим рыцарем в доспехах, то придворной дамой верхом на белом коне, кловером из котят, совершающим побег из тюрьмы, или, несколько менее романтично, машинистом, кондуктором или пассажиром на трех железных дорогах моего собственного изобретения. Я разработала 3 ветки. Трубная, железная дорога с 8 станциями протяженностью в 3/4 сада, баковая, по ней ходил товарный поезд, обслуживающий короткую ветку, начинавшуюся от огромного бака с краном под сосной, и террасная железная дорога, которая шла вокруг дома. Совсем недавно я обнаружила в чулане лист картона, на котором каких-то 60 лет назад коряво начертила план железнодорожных путей. Никак не могу постичь теперь, почему мне доставляло такое неизъяснимое удовольствие гнать перед собой обруч, останавливаться и кричать: «Ландышевая! Пересадка на трубную! Труба! Конечная! Просьба освободить вагоны!» Я играла так часами. Наверное, это были великолепные физические упражнения. Я со всей прилежностью постигала искусство так бросать свой обруч, чтобы он возвращался ко мне. Этому трюку меня научил один из наших друзей, морских офицеров. Сначала у меня ничего не получалось, но я упорно пробовала снова и снова, и, наконец, уловила нужное движение. Как же я была счастлива! В дождливые дни на свет появлялась Матильда. Это была большая американская деревянная лошадь-качалка. Матильду подарили сестре и брату еще в Америке, когда они были маленькими. Ее привезли в Англию, и теперь оставшуюся от нее бледную тень, грива вылезла, краска облупилась, хвост исчез, поместили в примыкавшую к дому маленькую теплицу, не путать с оранжереей, помпезным сооружением, уставленным горшками с бегонией, геранью, целыми ярусами всевозможных папоротников и несколькими пальмами. Маленькая теплица называлась, сама не знаю почему, Кей-Кей, а может быть, Кай-Кай. Лишившись всех растений, она приютила у себя крокетные молотки, обручи, мечи, сломанные садовые кресла, старые крашеные железные столы, рваную теннисную сетку и Матильду. Матильда работала прекрасно, гораздо лучше всех английских лошадей-качалок, которых я когда-либо видела. Оседланная, она скакала вперед и назад, вверх и вниз, и если ее как следует пришпорить, могла запросто сбросить седока. Рессоры, нуждавшиеся в смазке, отчаянно стонали, и к удовольствию примешивалось чувство опасности. Опять же, прекрасная тренировка. Неудивительно, что я была тощей. Компанию Матильде составлял Верный, тоже заокеанского происхождения. Верный — маленький крашеный конь с педальной коляской. Вероятно, из-за долгих лет неподвижности педали больше не крутились. Щедрая порция смазки, конечно, сделала бы свое дело, но существовал гораздо более легкий способ заставить Верного служить. Подобно всем садам в Девоне, наш сад располагался на склоне холма. Мой метод состоял в том, чтобы втащить Верного на самую верхушку поросшего травой откоса, осторожно сесть на него верхом, прошептать ему на ухо что-нибудь подбадривающее,